«Простите, но только короли могут войти. Часовые остановили нас», и я оглянулся на группу. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг поняли ситуацию и кивнули. «Я оставил Ю Сангах и Ли Хюн Сунга. Док Час Си, кричи, если что-нибудь случится». «Понял», сказала Джун Хиван. Я улыбнулся ей и вошел в палатку. Блокировка звуковой волны в этой зоне активирована. Они даже позволили себе блокировку звуковой волны. Видимо, тут хватало талантливых людей. Я вошел и увидел круглый стол, стоящий посреди палатки. На столе лежали печенье и вяленая говядина. Стулья стояли разные. Пластиковые, деревянные и даже небольшой диванчик. Тем не менее, где бы люди ни сидели, все это можно было считать троном. Выжившие короли были здесь. Вы сказали, что у нашей группы есть преимущество. Южная Корея опаздывает. Как по-вашему мы сразимся с теми, кто уже там находится? Но если мы отправимся, все будет иначе. Я пойду. Гулкий голос мужчины средних лет угас при моем виде. Все короли посмотрели на меня. Последний король явился, заявила королева красоты Мин Дживон. Я легонько кивнул ей и осмотрел присутствующих. Ю Джон Хюка не было, что, впрочем, было очевидно. Но кроме меня было еще 5 человек. Королева красоты Мин Дживон, король Майтрия Ча Сан Джунг, нейтральный король Чон Ильда, королева странников. 4 человека и последний. Это было странно. Мне кажется, или я его не знаю. Кто это? Я Ким Докча. О, это ты, Хаэм. Хаэм, я президент Йойда, Ю Хёнха. Президент Йойда? Президент же уже умер. Что за бред? Мин Дживон добавила кислым голосом. Ю Хёнха синий король, но руководит большой силой. Вот почему он здесь. Короли, вы правда думаете, что это династия Чосон? Мы живем в эпоху демократии. Пожалуйста, очнитесь. Я спокойно активировал список персонажей. Плюс сводка по персонажу имя. Ю Хёнха характерный признак. Коррумпированный политик, редкий, спонсор. Мастер манипуляций государственными делами, эксклюзивные навыки. Взяточничество УР. 5. Военное командование УР. 4. Коррумпированная власть УР. 6. Управление массами УР. 7. Плюс я вдруг вспомнил. Политик, переживший первый сценарий. Подобный человек был в первых регрессах. Обычно Йойда уничтожали во время катастрофы наводнения, но на этот раз ему повезло. Созвездие «Морской бог войны» злится на коррумпированных чиновников Чосон. Созвездие «Лысый генерал справедливости» ненавидит воплощение Ю Хёнха. Эти сообщения явно касались спонсора Ю Хёнха. Мастер манипуляций государственными делами, живущий в период Чосон. Я бы смог уточнить у Ю Сангах, если бы она была здесь. А эту женщину зовут Ли Сакюнг. Она здесь присутствует по той же причине. Не знаю, слышал ли ты об этом, но ее называют королевой странников. Королева странников посмотрела на меня. Она все еще была в маске. На мгновение уставившись на нее, я повернул голову влево. Давайте закончим с представлениями. Мне хотелось бы знать, почему меня позвали. Чон Ильда, сидящий в центре стола, высказался. Мы здесь, чтобы выбрать людей, которые будут участвовать в 6-м сценарии. Так вот в чем причина. Ю Хёнха продолжил после Чона Ильда. Присутствующие здесь, обладатели величайших сил Сеульского купола в настоящее время. Ким Докча не имеет за собой особой силы, но в честь его особого вклада в сценарий получил особое приглашение. Ах, значит так, специальная честь? Какой смешной парень. Он где-то прятался, пока я завершал сценарий, и теперь несет подобную хрень. Ю Хёнха огляделся и продолжил. Еще раз, нам пора отказаться от этого варварства. На какое-то время мы вернулись в первобытную эпоху и на основе этого строили социум. Но нынешнее время основано на том, что граждане исполняют свои социальные роли. Так не лучше ли будет выбрать участника следующего сценария демократическим путем? Это был полный бред, но звучал весьма правдоподобно, так как имел в своей основе несколько осмысленных тезисов. «О каком демократическом процессе вы говорите?» – задала вопрос Мин Дживон. «Как я уже сказал ранее, я считаю правильным распределить силы в соответствии с численностью групп». Чон Ильда немедля ответил. «Я знаю, что Йойда – самая многочисленная группа, если обращаться только к численности. Это несправедливое предложение. Чон Ильда, ваши слова меня расстраивают. Разве мы все не корейцы? Неважно, кого мы выбрали и из какой этот человек группы. Стоит нам начать сценарий, и мы столкнемся с иностранными противниками. Там попросту не имеет значения, к какой вы группе принадлежите. Так мы будем сражаться между собой перед встречей с реальным противником. Он действительно был политиком, Но Чона Ильда запутать было не столь просто. Если это не имеет значения, то и смысла из вашей группы выбирать нет. Ухум, согласно демократическому процессу, у нас хватает влиятельных людей. Меня начала бесить эта полемика. Мы собрались, чтобы трепаться об этом. Я не знаю, почему мы вообще выбираем людей. Пусть отправляются все желающие. Мы тоже так думали, но расклад изменился. Изменился, Мин Дживон кивнула. В сценарии имеется ограниченная квота. Ограниченная, короли получили сообщение от Дакпэби, но, видимо, до тебя оно не добралось. В этот момент в моей голове появилось системное сообщение. Изначальная группа Сеульского купола составляет 10 человек. Возможное дополнительное количество воплощений будет определено в процессе сценария. Так вот почему они спорили. В отличие от других воплощений, короли понимали пользу участия в ранних сценариях. Если они смогут поместить большую часть своих сил в изначальную группу, то инициатива в последующих сценариях будет в их руках. Все-таки это место было создано для борьбы за место настоящего короля. Отправится моя группа. Я слышала, что на территории сценария много японцев. Я думаю, что это справедливо, ведь я являюсь потомком силы. Нет, отправлюсь я. Боикчу весьма часто сталкивались с Японией с самых древних времен. Ну да, только твой спонсор из позднего Боикчо. И что, все равно я должен идти. Как я могу поверить в твоего устаревшего спонсора? Все, подождите минутку. Пожалуйста, успокойтесь. Чон Ильда попытался вмешаться, но не мог утихомирить толпу. Я со вздохом огляделся и увидел королеву странников. Она смотрела на меня, ничего не говоря. Я мог увидеть легкую улыбку под ее полумаской. Я должен уладить ситуацию. Спорящие короли все больше свирепели. Казалось, что еще немного, и начнется кровопролитие. Спорить бесполезно. Все взгляды королей после сказанного тут же скрестились на мне. Взгляд Юхёнха всем своим видом говорил: «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Я почувствовал слабую вибрацию земли и взял печенье. Вот он и пришел. И почему он всегда опаздывает? Последний король все еще не прибыл. Стоило мне сломать печенье, как в палатку ворвалась еще одна сторона, а самозваный президент Йойда с криком упал. «Куак!» Человек появился рядом с упавшим Юхёнха. Слегка обойдя его, я увидел дыру в палатке, рядом с которой лежали все охранники. А вот и наш регрессор. Вне зависимости от регресса его характер не менялся. Своеобразный свирепый взгляд осмотрел всех присутствующих в палатке и вскоре сфокусировался на мне. «Король!» Застонали некоторые из присутствующих королей. После чего король Ю Джан Хьюк сказал: «Я объявляю участников следующего сценария». Глава 23. Покинутый мир, 3. Тут не было места для возражений. Для него отбор участников был не обсуждением, а презентацией. Если есть жалобы, говорите сейчас. Не было ни одного способа возразить такой страшной жажде убивать. Короли знали силу Ю Джан Хьюка и дрожали, даже не думая о сражении. Ну, за исключением одного человека. Свали, сдвинь ногу. К сожалению, самозваный президент Йойда не слышал о Верховном Короле. Политики были крайне нечувствительны к слухам. «Откуда ты вообще появился, Кваджик?» «Куак!» — закричал Юхёнха, когда его рука была раздавлена. «Моя рука! Моя рука! Кваджик! Куак! Телохранители! Где мои телохранители?» Юхёнха взывал о помощи, но тут не было желающих ему помочь. Нога Ю Джон Хьюка стояла на его спине, что вызвало трудности дыхания, и в итоге он потерял сознание. Стоило, наконец, ему уняться, как Ю Джан Хьюк сказал: «Я так не думаю. Теперь я объявляю участников». Лица королей напряглись. Ю Джан Хьюк и правда был великолепен. Так легко возглавлял группы и ситуации. Короли тут же перешли из разряда выбирающих в разряд выбираемых. Схватив кусочек вяленой говядины со стола, я стал ждать слов Ю Джан Хьюка. Мин Дживон безучастно смотрела в пространство рядом со мной. «Как ты можешь быть таким спокойным? Простите, но я в отличном от вас положении. Ведь Ю Джан Хьюк признал меня компаньоном. Он, конечно, угрожал мне, упомянув о конце действия клятвы, но все-таки признал. Первым, само собой, буду я», — сказал Ю Джан Хьюк. «Ну что же, это было очевидно. Как он не мог возглавить свой собственный список?» Позади Ю Джан Хьюка стояли остальные члены его группы. Ли Джио и Ли Сиалва, Ли Хюн Сунг и Джун Хиван тоже заглядывали внутрь с тревожным взглядом. В частности, Джун Хиван явно была готова заскочить внутрь, но я остановил ее взглядом. Ю Джан Хьюк продолжил: «Второй будет Ли Джио. Я считал, что вторым буду я, поэтому, конечно же, удивился. Впрочем, я изначально не его компаньон, поэтому другие члены его группы могут встревожиться, если он первым выберет меня. Он может выглядеть холодно, но о своих людях он заботится. Я мог его понять. Ли Джио не могла скрыть своей радости и улыбнулась мне. Но стоит признать, что это немного бесило. Третья, Ли Сяолва. Ли Сяолва кивнула и вышла вперед. После каждого имени лица королей темнели. Всем им было не по себе. Со списком Ю Джонхюка не поспоришь. Осталось 7 мест. У нас еще есть шанс. У верховного короля всего 3 человека в группе. Ему придется выбирать других. Мы сильнейшие из оставшихся. Я по их лицам мог понять, о чем они думают. Я же, само собой, я не волновался. Естественно, я был в списке. Возможно, я следующий. Четвертый, Ли Хюн Сунг. Что? Ли Хюн Сунг побледнел, когда услышал, что его назвали. Ты хочешь сказать, что я? Ю Джан Хьюк проигнорировал его слова и посмотрел на следующего человека. Пятый, Джун Хиван. Я? Глаза Джун Хиван расширились от удивления. Было неожиданно, что он выбрал Джун Хиван, а не меня. Этот ублюдок хотел взять всю мою группу. Шестой, Ли Гильюнг. Затем Ю Джан Хьюк посмотрел на Шин Йо Сунг, которая стояла рядом с Ли Гильюнгом. Та постаралась скрыться за Ли Гильюнга с испуганным взглядом. Смущенный Ли Гильюнг был на мгновение ошеломлен, но стоял перед Шин Йо Сунг, словно принял для себя решение. Ю Джан Хьюк посмотрел на детей непонятным взглядом, после чего отвернулся. А теперь, взгляд Ю Джан Хьюка, наконец, остановился на мне. Да, наконец, моя очередь. Он собирался оставить меня до конца, как и ожидалось от главного героя, он знал, как устроить шоу. Вы можете сами разобраться с оставшимися. Я чуть не подавился вяленой говядиной. Ю Джан Хьюк осмотрел палатку, после чего развернулся и ушел, будто остальное его не касалось. Что за черт? Он серьезно? А что насчет меня? Почему он так на меня посмотрел? Я запоздало пошел за ним, но того и след простыл. Как долго я тут простоял так? Джун Хиван стояла неподалеку и осторожно поинтересовалась. Разве вы не подружились? Наконец, я так и думал. Созвездие демоноподобный огненный судья восторженно смеется. Ли Джио также добавила странным тоном. А Джосси, а разве вы не виделись с мастером прошлой ночью? Я думала, что ты будешь первым в списке. Что ты имеешь в виду? Прошлой ночью мастер к тебе приходил? Прошлой ночью, это было примерно в районе часа двух ночи. Ты спал? Я думала времени. Где-то час-два ночи. Кажется, это было как раз перед тем, как я отправился в преисподнюю. Я не спал, но Ю Джон Хьюка не было. Странно, не находишь? Он определенно отправился с тобой встретиться. Он даже выглядел сердитым, когда вернулся. Сердитым? Ну ты знаешь, как мастер выглядит сердитым. Будто он презирает всех вокруг. Я обдумывал воспоминания о тех моментах, что я делал перед попаданием в преисподнюю. Ах, да, наконец, память подкинула мне картинку. Тогда я пил с Ю Сангах. Дионис требовал разлить алкоголь, атмосфера стала странной, а затем созвездие бог вина и экстаза делает игривое выражение лица созвездия демоноподобный огненный судья восторженно смеется 500 монет получено. Я чувствовал себя слегка неуютно, пока объяснял произошедшее. Члены группы выглядели удивленным. Джун Хиван прищурившись смотрела на меня. Ты целовал Ю Сангах Си? Нет, не целовал. Ты что? Не слышала, это точно был Дионис, ты не притворялся пьяным, это произошло из-за Диониса, и я ничего с ней не сделал. Джун Хиван продолжала с подозрением смотреть на меня, к чему она это уточняет. Хэймэмэм, может Ю Джан Хьюк Си видел это, но тогда почему у него такое плохое настроение? Ю Джан Хьюк не такой человек, даже если Ю Джан Хьюк Си видел сцену поцелуя Дакча Си, я не думаю, что у него есть причина злиться, это был не поцелуй. Проворчал я, но тут Ли Джио воскликнула. А, я думаю, я знаю. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что это товарищество. Джун Хиван склонила голову на бок. Товарищество? Ли Джио глубоко вздохнула. Кто спонсор Унни? Он думает, что это просто товарищество. Что ты имеешь в виду? Товарищи, кажется, я понимаю. Неожиданно прервал всех Ли Хюн Сунг. Пожалуй, я бы тоже обиделся, если бы увидел, как Ким Дакча делает это. Созвездие демоноподобный огненный судья фыркнул от неожиданного замечания. Да, почему Хюн Сунг Си почувствовал бы себя плохо? Казалось, что еще немного, и у Ли Джио пойдет носом кровь. Выражение лица Ли Хюн Сунга было крайне серьезным. Я нервничал, размышляя о том, Что он скажет? Мы рискуем жизнью в каждом сценарии. Юджан Хьюкси каждое утро тренируется, готовясь к следующему сценарию. Я тренируюсь каждый день, дабы защитить своих товарищей. А, Ли Джио состроила странное выражение лица, услышав этот спич. Джун Хиван слушала Ли Хюн Сунга с явно читаемым сомнением на лице. Если в такой ситуации товарищ ослеплен сексуальным желанием, само собой у меня будет плохое настроение. Я бы также чувствовал себя преданным. Юджан Хьюк, конечно, не солдат, но человек он весьма строгий. Такой будет ощутимо реагировать на отсутствие дисциплины у других. Словно твои товарищи, пропащие люди. ХМ, в этом есть смысл. Согласилась Джун Хиван. Созвездие демоноподобный огненный судья разочарован в своем воплощении. Созвездие демоноподобный огненный судья возмущается неправильным товариществом Ли Хюн Сунга. Услышав позицию Ли Хюн Сунга, я понял, что он прав. Внезапно мне на ум пришла сцена из «Путей выживания». Я открыл текст произведения, нашел третью регрессию и смог найти доказательства его правоты. Жалкий человек, ты продаешься женщинам после первого же взгляда. Неуемные в своих сексуальных желаниях не заслуживают быть моими товарищами. Они с легкостью ошибаются. Это было бы чертовски несправедливо, если Юджан Хьюк неправильно меня понял. Тут даже поцелуя не было. Черт, ну не могу я ему объяснить это недоразумение. Ким Дак Ча Си, мы хотим выбрать оставшихся людей. И тут неожиданно подошла Мин Дживон. Я оглянулся и увидел, что другие короли наблюдают за мной. Верховный король выбрал шестерых, так что осталось четыре места. Мы должны выбрать четверых. От группы Йойда уже ничего не осталось, так что тут было пять королей. Король Майтрия, Ча Сан Джунг первым заметил это и сказал: «ХММ, есть только четыре места, а остальные? Почему бы не решить это матчем?» Я быстро высказал свое мнение. Какой смысл тратить время на споры? Каждый захочет поставить на место своего человека, так что сразимся. Победивший король определит оставшихся участников. Короли переглянулись после моих слов, и через мгновение раздался ответ. Хорошо, как и в прошлый раз, нейтральный король решил воздержаться. Я останусь. Все-таки кто-то должен вести людей. Это был мудрый выбор. Если ты не можешь осваивать сценарий, укрепляй базу и власть. К тому же люди не знали, что для оставшихся воплощений также будут сценарии. Дак Кэйби, любящие жестко стимулировать других, просто не могли позволить воплощениям отдыхать. Королева странников также подняла руку, показывая, что воздержится. Другие короли были удивлены этим, но скорее размышляли о том, что им повезло, коль количество конкурентов сократилось. Мин Дживон посмотрела на меня и уверенно заявила: «Условия прошлой схватки не подходят». Возможно, она знала, что я выиграл схватку за абсолютный трон за счет запаса монет. Я что, настолько незначителен в их глазах? Мы честно обменялись ударами. Менее чем за 5 минут матч закончился. Кто победил? Нет смысла спрашивать. Не может быть. Я думала, что Верховный Король у нас монстр. Как ты стал таким сильным? Ча Сан Джунг был в крови. Мин Дживон хватала ртом воздух как можно чаще, пока говорила: «Да, сделай я так с самого начала, было бы проще». Я пожал плечами и сказал: «Начальная квота всего 10 человек, поэтому остальным придется подождать. Вторую волну придется ждать не так уж и долго». «Ха, так ты решил использовать все козыри. Кого возьмешь с собой? Первым буду я, вторым – она». Взгляд Шин Йо Сунг засветился после моих слов. Она волновалась, что ее оставит. Оставшиеся же два, я думал кое о ком. Это не я, да, это не Мин Дживон Си. Черт, ясно. Мин Дживон встала с пыльного пола. Депрессивные короли оставляли палатки один за другим. Я сказал членам группы: «Пожалуйста, уходите. Мне нужно кое-что сделать. Встретимся перед станцией позже». Члены группы кивнули и покинули палатку, после чего та почти полностью опустела. Вскоре в палатке остался лишь один человек, женщина в маске. После чего она, наконец, впервые заговорила: «Кажется, у тебя много друзей». Я долго размышлял, колеблясь до последнего момента. Я не хотел говорить с ней, но мне требовалась ее помощь, чтобы получить нужного для следующего сценария человека. Глубоко вздохнув, я, наконец, сказал: «Королева странников, давненько не виделись, мам». Глава 23. Покинутый мир. 4. Королева странников слегка улыбнулась моим словам. «Это было давно, я видела тебя не так давно. Мы тогда просто прошли мимо друг друга. За все это время я видел королеву странников дважды. Впервые, когда Хан Саюн и я одолели Суна Минву, а второй, когда катастрофа наводнения была побеждена. Сейчас же был третий раз. Королева странников медленно сняла маску. Собственно, как и следовало ожидать, там было ее лицо. Я спросил, когда ты вышла? Недавно. Мы смотрели друг на друга мгновение. Моя мама и я не были похожи друг на друга. Как бы я ни выглядел, у меня все еще осталось лицо почти 30-летнего мужчины. Будучи ребенком, я порой слышал, что мать похожа на старшую кузину. Впрочем, такие разговоры бывали в те времена, когда у меня все еще был отец. «Ты жила в Сеуле?» Она ответила. «Я пришла встретиться с кое-кем знакомым. Так ты случайно попала в сеульский купол?» «Да, тебя ведь освободили. Почему ты носишь тюремную робу?» «Давай подумаем, Хэймэм, возможно из-за того, что я желаю искупления». «Искупления? Ты, каждый человек, заключенный, у каждого своя тюрьма». Я посмотрел на маму, этот бесстыдный тон, она и правда не изменилась. И тут она выдала. «Может, поблагодаришь? Без меня тебе было бы тяжелее». Она и правда помогла. Моя мать привела свои силы на север, к катастрофе. Это было удобно, независимо от слабости той самой катастрофы. Да чего уж там, я был уверен, что она поступит правильно. Я ненавидел свою мать, но и знал ее при этом так же хорошо. «Ты встретился с мамой, но при этом не выглядишь счастливым. А ты действительно этого хочешь?» «Немного». Эксклюзивный навык детектор лжи УР. Один активирован. Вы подтвердили, что утверждение является ложью. Забавно. Я знал, что это ложь, но все-таки следовало проверить. После чего сказал: «Ты выжила. У тебя это отлично получается. Это благодаря рассказанной тобой истории. Полагаю, что так, ты единственный, кто приходил ко мне в тюрьму и рассказывал о романе, что читаешь». «Именно так. У меня никогда не было обычных разговоров с матерью за все то время, что я посещал ее в тюрьме. Я говорил с ней только о путях выживания. Как только мне это надоело, я перестал ее посещать. Мне было больше нечего тебе сказать». «Как это так, Роман? Все, что у меня было». В моей голове на мгновение появился образ прошлого, после чего исчез. Не будь путей выживания и его автора, возможно, и меня бы сейчас не было. Роман был единственным утешением для оставшегося без матери и отца Кима Дакчи. Мама пробормотала: «Это не больше, чем фантастический роман. И в итоге ты выжила благодаря ему». Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. «Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на вас взволнованным взглядом. Созвездие Скрытный Интриган смотрит на вас странным взглядом. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья смотрит на вас грустным взглядом». Я первым нарушил молчание. «И что за характерный признак ты получила?» «Это может быть связано с романом, который я тебе рассказал. А стоит ли мне это делать?» «Да, если ты все же думаешь обо мне как о своем сыне». «Интересно, а ты обо мне думаешь, как о своей матери?» «Немного». Персонаж Лисакюнг использовала детектор лжи УР. Один Лисакюнг подтвердила, что ваше утверждение – ложь, проклятие. У мамы тоже был этот навык. Впрочем, у нее на лице не было и намека на горе. У меня не было и шанса узнать о ее реальных эмоциях. «Все еще злишься на меня?» – спросила она. «Я здесь не для обсуждения этого. Твой отец был плохим человеком. Я знаю, в этом мире хватало плохих людей. Кое-кто из них бил жену, незаконно играл в азартные игры и создавал угрозу для средств к существованию семьи. Мой отец был плохим человеком. Я знал это, мать знала, даже законы Южной Кореи об этом говорили. И все же, твои действия не становятся правильным из-за того, что он был плохим человеком. Есть вещи, которыми нужно пожертвовать ради лучшей жизни. В Южной Корее нет такого закона. Зато существует закон, согласно которому любой совершивший убийство человек должен попасть в тюрьму. Ты хорош в разговорах, ведь ты только и делаешь, что читаешь романы. Для меня скорее реальность была романом. Спасибо за это тебе. Это уже перестало быть нормальным разговором между матерью и сыном. Поэтому я, собственно, и не хотел его начинать. Я знал, что к этому придет. Мы слишком хорошо знали, как оскорбить друг друга. Я сменил тему. Знаешь, почему я обращаюсь к тебе? Давай подумаем. Я могу сказать, когда ты врешь, поэтому давай без ходьбы вокруг да около. Моя мама слегка улыбнулась. У тебя ведь есть заключенная 406, одолжи мне старушку. Разве не лучше взять воплощение с Чоном Вучи в качестве спонсора, а не эту старушку? У меня много полезных воплощений. Чон Вучи, компаньон мамы. К тому же от бабушки будет больше толку. Мама на мгновение вперила в меня взгляд, а потом кивнула. Разумеется, она будет полезна из-за наших противников. К Кстати, откуда ты знаешь спонсора 406? Я не могу сказать. У тебя есть навык, позволяющий видеть спонсора. Я ничего не мог ей сказать. Так ты одолжишь мне ее? Одолжу. Вместо этого, я немного боялся следующих слов. Моя мама с легкостью могла предложить нечто неожиданное, но она сказала со слабой улыбкой: «В следующий раз представь меня своим друзьям». Я был ошеломлен и просто не мог подобрать слов в ответ. Дерьмо. Это был идеальный удар. Моя мама отлично делала из плохих людей отвратительных. Докча. Посмотри на реальность прямо. Даже если твоя фантастика стала реальностью, ты не должен думать о ней, как и реальности. Эксклюзивный навык. Четвертая стена сильно дрожит. Я только услышал несколько слов, но будто бы весь мой мир трясся. Я точно знал, этот человек был самым сильным напоминанием о реальности, которую я ненавидел. Ты понимаешь? Стигма саморационализации аур. Один активирована отвратительно. Теперь она пыталась вести себя как мать. Слишком много рек уже было пересечено. Поздно все поворачивать назад. Эксклюзивный навык. Четвертая стена ослабляет тряску. Я больше не мог выносить происходящего и встал. Именно так. Я думал, что вымысел похож на реальность. Почему? Потому что я всегда так жил. Может быть, ты находишь это жалким. Но знай, я, по крайней мере, не продавал реальность как вымысел. Ну знаешь, как поступила ты. Я вышел из палатки, оставив за собой последнее слово. Прохладный воздух дул за воротник моего пальто и достигал тела. Я смотрел вперед и увидел слегка испуганную Юсангах. Прости, но док часи опаздывал. Это было сложно. Нет, больше чем просто сложно, это был позор. Ты все слышала? Юсангах глубоко поклонилась, извиняясь. Была видна ее макушка. В итоге я вздохнул. Хочешь прогуляться? Мы шли по перрону станции Йонгсон. Дул холодный ветер, но он будто бы нагревался, касаясь моих щек. У меня не было времени вымыть голову, но вот от волос Юсангах шел приятный аромат. Я спросил, как там твое похмелье? Все хорошо. Кстати, я слышала, что ты нес меня на спине. Мне жаль, я напрягала тебя. Это, потому что ты присматривала за мной. Мы немного помолчали, после чего я сказал, считаешь это странным, то, что мать и сын так разговаривают друг с другом? Это неправда. Она лгала. Это было чрезвычайно странно. Хочешь узнать больше? Взгляд Юсангах на мгновение вздрогнул. Если тебе не сложно. Я горько улыбнулся. Да, сейчас было самое время поговорить. Глубоко вздохнув, я сказал преувеличенно спокойным тоном. Моя мать убила моего отца. Как ни странно, мои слова прозвучали смешно. Я говорил так, словно это была чья-то история. Она попала за это в тюрьму. Я продолжал рассказывать. Мой отец, мне стыдно говорить, но он заслуживал смерти. Домашнее насилие, азартные игры, поручительство. Мы с мамой каждый день жили в страхе. Не было и дня без синяков. Меня иногда били. И вот однажды мама решила, что с нее хватит. А, я думал, что это было известно в компании. Юсангах не знала? Юсангах не ответила. Подумав, она поняла, что коснулась той раны, которой не стоило касаться. Ты ведь считаешь это странным? Да, это неправильно с позиции закона, но ты не понимаешь, почему я ее ненавижу. Нет, я не докчасси, поэтому не понимаю. Давай честно, ты думаешь, что я должен простить ее? Юсангах ничего не сказала. С этим ничего не поделаешь. Рана начала кровоточить. Наступила неловкая пауза, после чего я продолжил. Ты слышала про книгу под названием «Убийца из преисподней»? Она была в списках бестселлеров Кьёба. Разговор о книге начался внезапно. Юсангах подумала, что прошлая тема закрыта, и неуверенно ответила. Кажется, я слышала об этом. Разве это был не удивительный бестселлер? Это было эссе, написанное женщиной, с которой плохо обращался ее муж, а она его убила за это. Критики неплохо его оценили. Они сказали, что вышла корейская версия записок из преисподней. Разумеется, это было переоценено. Лицо Юсангах внезапно потемнело. Она поняла, я не менял тему. Именно так, моя мама написала ее. Юсангах открыла рот в изумлении. Я отлично помню, как группа репортеров ждала меня у дома. Они все спрашивали меня, а было ли эссе реальным. Я помню, что говорили мои одноклассники. Они говорили, что моя мать зарабатывает на продаже своего убийства. Докчасси. Мои родственники тоже говорили подобное. Моя мать убийца. Как она посмела показать свое лицо в газетах? Юсангах хотела меня прервать, но я не позволил. Это было ощутимой сложностью. Чего уж там, это было пыткой. Я мог быть просто ребенком убийцы, но это еще и продавалось, как кассовая история. Мою жизнь попросту превратили в деньги. Я посмотрел на небо. Хоть сейчас была ночь, но я был уверен, что далекие созвездия наблюдали за мной. Возможно, эта история звучит и для них, но созвездия не торопились посылать мне монеты. Должен ли я радоваться этому, я не знаю. Ты все еще думаешь, что я должен простить свою мать? Я не хотел слышать ответ. Я не хотел, чтобы она понимала. Наверное, это была самая уродливая форма насилия над Юсангах, которая выросла в приличной семье. Произвольное проявление несчастья, навязываемое тому, кто попросту не поймет. Юсангах грустила, осознавая, что не может понять. Я смеялся, наслаждаясь столь непривычным чувством победы. Прости, это была шутка. А, я солгал. Тебя одурачили, понимаешь? Ты думала, что есть такой роман. Мы с мамой обычные люди, а отец попал в аварию, когда я был подростком. Затем что-то маленькое и мягкое сжало мою руку. Оно было настолько теплым, что я забыл, что хотел сказать. Некоторое время я просто стоял. Юсангах не смотрела на меня, и я не смотрел на нее. Мы шли рука об руку, но не смотрели друг на друга. Как будто этого было достаточно. Как ни странно, мое сердце постепенно начало успокаиваться. Эксклюзивный навык. Четвертая стена дрожит все слабее. Возможно, это было связано с реалистичной температурой тела. Докчаси. Мы приблизились ко входу на станцию и услышали людей, устремившихся к нам. Мы рефлексивно отпустили руки друг друга. Джун Хиван подбежала и спросила: «Вы что, снова целовались?» «Целовались?» Юсангах покраснела. «Вы делали это? Вы делали?» «Я бы неправильно понял, если бы не знал Юсангах дольше. Хватит обезьянничать. Ничего не было. Да-да, я уверена». Джун Хиван посмотрела на меня и сказала: «Странная старушка пришла, чтобы найти нас». Докчаси ее звал. Из группы вышла старушка с тростью. «Я надеюсь, что это старое бесполезное тело поможет». Как и остальные заключенные, она была одета в синюю тюремную робу. Заключенная 406. «Моя мама действовала очень быстро». «Это ты, Ким Докча?» «Да, это я. Я много слышал о тебе от Сакюнг. Приятно познакомиться». «Взаимно. Сакюнг звали мою мать». Я оглянулся на членов группы и сказал: «Да, именно ее я и позвал. Давайте отойдем». Мы вышли из станции Йонгсон и пошли к месту, где собрались люди. Группы Ю Джон Хюка и остальных королей уже были там. Белый кристалл медленно упал, оторвавшись от висящего в небе великого чертога. Он сиял загадочным светом. Варп-кристалл, именно с помощью него мы должны были попасть в зону действия следующего сценария. Глава 23. Покинутый мир, 5. В кристалле было ровно 5 пазов. Ю Джан Хюк и я прекрасно знали, что там должно находиться. Встав рядом со мной, Ю Джан Хюк сказал: «Ты пришел?» «Да, к несчастью. Неважно, если ты пропустишь это». Я обернулся к Ю Джан Хюку после его неожиданных слов. Он все продолжал говорить, глядя на меня: «У тебя ведь есть любимая женщина. Что? Будет трудно». Казалось, что я начал понимать происходящее. Возможно, он не хотел отвлекать меня от сценария из-за заботы обо мне. Это нелепость. Ю Джан Хюк, возможно, это в последний раз. Я покачал головой. А ведь это не так уж и невозможно, если задуматься. Ю Джан Хюк потерял Ли Сяолва во второй регрессии. Пожалуй, будет справедливо сказать, что Ю Джан Хюк, наверное, самый большой авторитет в мире касательно потери любимого человека. Я сказал ему: «Это не так, вот по-твоему мое лицо полно любви». Я хотел донести немного другое, но прозвучало словно самоуничижение. «Дай уж мне расставить все точки первым, у меня приличное лицо». Ю Джан Хюк спокойно посмотрел на меня и сказал: «Разумеется, мне все равно, если ты умрешь. Дерьмо, твои слова слишком резкие, мне больно. Не забывай, у меня есть мой один удар. Ах да, я почти забыл. Спасибо за напоминание». Я не мог понять, хочет ли этот ублюдок моей жизни или смерти. Я напрямую обратился к группе через чат. «Я сейчас проинструктирую вас о мерах предосторожности». Использование группового чата означало, что сказанное должно храниться в секрете. Группа сосредоточилась на моих сообщениях, делая вид, что молчит. Варп-кристалл переносит 2 человек за раз. Вот почему мы будем двигаться парами, как я говорил ранее. Йосунг отправится со мной в составе первой команды, Хиван Си и Хюн Сунг Си отправятся вторыми, Юсангах Си и 406 будут третьими. У Гильюнга нет партнера, поэтому он пойдет с группой Ю Джан Хюка. Ю Джан Хюк же он может позаботиться о себе сам. Вы можете почувствовать головокружение после использования кристалла. Пожалуйста, не паникуйте. Сценарий начнется только после вашего появления. Имейте в виду, что только содержание сценария откроется. Я быстро произносил слова, когда Доккайби появился на вершине варп-кристалла. Подождите минуту. Мне очень жаль, но у меня экстренное объявление. Экстренное объявление? Я забыл упомянуть, что число людей, которые могут участвовать со стороны Сеульского купола, составляет 8, а не 10. Что ты сейчас сказал? Все участники были ошарашены. Если присмотреться, это был тот Доккайби, который спрашивал у меня, как обновить сценарий в преисподней. Йонги, ведь так, этот сценарий есть те, кто уже в нем участвует из-за искажения измерений в пятом сценарии. Там уже есть люди? Да, там уже есть 2 человека из Сеульского купола. Это напомнило мне, что Хан Саюнг и Гон Пилду уже внутри территории сценария. Я видел их на экране в преисподней, но успел забыть. К тому же часть измерения была искривлена. Кажется, это произошло из-за промежуточного Доккайби, который вмешался в сценарий в попытке убить меня. Это может быть ошибка сценария, но я удаляю 2 из существующих места ради справедливости. Что? Ты не можешь так поступить. Тогда кто вообще туда пойдет? Даже не отправившиеся туда люди были расстроены. Члены группы смотрели друг на друга с обеспокоенными выражениями лица. Даже Ю Джан Хьюк наблюдал за мной. На его лице явно читалось, что решать придется мне. Черт, неожиданно первой поднявшей руку оказалась Ю Сангах. Я останусь. Она заметила мою растерянность и решила помочь. Мне нужно было забрать эту старушку, даже если я оставлю Ю Сангах. Следующей подняла руку Джун Хиван. Я тоже останусь. В любом случае, разве не проще дождаться второй волны? Ты уверена? Докча Си выглядит обеспокоенным сегодня, но разве ты не знаешь? На этот раз страшный человек на нашей стороне. Конечно, оставлять Джун Хиван и Ю Сангах было не страшно. Они с легкостью попадут во вторую волну даже при обилии конкурентов. В итоге 2 человека выпали, и Ли Хюн Сунг оказался в компании со старушкой. Она выглядела весьма счастливой. Перед уходом я прошептал Ю Сангах. Я забыл сказать, но пожалуйста, передай королеве странников быть поосторожнее с Чоном Ильда. Я думаю, ты уже знаешь причину. Ю Сангах кивнула и помедлив прошептала. Не умирай. Я кивнул. После чего Джун Хиван сказала, ты там уходить не собирался, я конечно не созвездие, но даже у меня терпения уже нет на вас смотреть. Ю Сангах покраснела и отошла, а я и остальная группа подошли к варп-кристаллу. Я вытащил все, что получил от катастроф. Символ защиты Имьюнтар, символ защиты паразитов, символ защиты Джинобиля. После чего Ю Джан Хьюк и 406 вытащили еще по одному. Это были символы защиты, полученные от ледяной катастрофы и водной катастрофы. Вставьте 5 символов защиты. Сообщение пришло от варп-кристалла, и мы поместили символы в углубление. 5 символов защиты. Это было доказательство того, что этот мир был защищен от катастроф. Только пережившие катастрофы могли отправиться в другие миры. Квалификация завершена. Варп-кристалл активирован. Кристалл разделился на 4 части, и там появилась голубая дверь. Мы вошли парами. Шин Йо Сунг и я крепко обнялись и прошли через дверь. Основной сценарий был обновлен. Я открыл глаза и увидел, что я с Шин Йо Сунг оказались в зеленом лесу. Приземлившись, мы почувствовали глинистую почву. У меня так сильно кружилась голова, что тут же начало тошнить. Я сказал членам группы не паниковать, но было забавно, что сам я чувствовал только головокружение. Я осмотрелся и увидел Шин Йо Сунг, которую тоже тошнило. «Ты в порядке, Урх?» Похлопав Шин Йо Сунг по спине, я решил нормально осмотреться. Мой разум был сбит с толку, но я не мог долго находиться в подобном хаотическом состоянии. Я посмотрел впереди, позади, по сторонам. Везде только лес. Мы находились посреди леса. Слишком похожий на земные реалии пейзаж. Основной сценарий «Покинутый мир» начался. Тут же появилось сообщение о начале сценария. Но прямо сейчас я не мог позволить себе просмотреть детали основного сценария. Я уже чувствовал жажду убийства из ближайших кустов. Йо Сунг. Шин Йо Сунг пришла в себя и подняла голову. Из кустов раздавалось шуршание. Это было одно из мест, где начинались сценарии. Если мои худшие опасения верны, там уже находится воплощение других стран, прибывшие заранее. Я немного нервно приготовился активировать закладку. Возможно, отправленные в этот мир были элиты элит. Если я с самого начала не сделаю все возможное, то я мгновенно могу лишиться головы. Однако из кустов появилось не то, что я ожидал. Монстр 7 класс стальной волк появился, я увидел сходное со своим выражением лица у Шин Йо Сунг. Это было забавно. Мы, наверное, были единственные, кто радовался тому, что к нам пришел монстр 7 класса. Я думаю, что они совсем маленькие, а Джосси, если принимать за факт то, что обычные монстры были размером с дом, пришедшие стальные волки были размером как обычные волки. Их было примерно 10, не так уж и много. Персонаж Шин Йо Сунг активировала продвинутое разнообразное общение УР. 3. Шин Йо Сунг использовала продвинутое разнообразное общение, дабы не сражаться с монстрами. Тех, что Шин Йо Сунг приручить не смогла, убило мое лезвие веры. Монстры 7 класса были крайне слабы. Казалось, что с уменьшением размера уменьшилась их сила. Шин Йо Сунг задумалась. А, нет монет, то мероприятие кончилось. Даже предметов нет, хотя бы ядер. Слишком различны по показателям. Они точно 7 класса, похожи скорее на какой-нибудь 9. Шин Йо Сунг выглядела немного растерянно. После такой напряженности первые встреченные монстры были столь слабы. Это напомнило мне о том, что лес то ведь немного странный. Обычно в таких лесах деревья намного выше. Здесь же они были лишь немного выше меня. Содержание сценария все еще было загадкой. Лишь название «Покинутый мир», а остальное было заполнено вопросительными знаками. Условия активации сценария все еще не выполнены. Я немного подпрыгнул и огляделся. К счастью, невысокие деревья позволяли осмотреть пейзаж, просто прыгнув. Тут не везде лес. Пойдем туда. Говоря честно, я знал, чего ожидать, если мы покинем эту зону. Мы двигались по лесной тропинке. Вскоре лесок кончился и начались равнины. А на равнинах, от Джосси, мы встретили группу солдат. Они появились. Это действительно сценарий, крикнул кто-то из толпы. Его крик прозвучал по-корейски, хотя мог быть произнесен на любом другом языке. Смущенная Шин Йо Сунг подошла ко мне. На равнинах появлялось все больше солдат. Десятки всадников и сотни лучников. Да еще и толпы пехоты. Их хватало для небольшой волны. Все, готовьте навыки. Готовимся к наступлению. Множество людей указывали на нас пиками и копьями. Мы ничего не делали, но были признаны врагами. В атаку. Очевидно, что это было бы ошеломляющим зрелищем для любого, если бы не их размер. Ва-а-а. Бегущие по равнине войска состояли из людей размером с мой кулак. Они очень маленькие, закричала Шин Йо Сунг. Это жители этого места. Нам ведь не нужно с ними сражаться, так ведь? Шин Йо Сунг отошла от бегущих маленьких людей. Мне жаль, что они такие маленькие. Вы встретились с обитателями этого мира. Проверьте содержание сценария. Затем издали раздался крик. С другой стороны произошла катастрофа. Куак! Бегите! Полное отступление. Рванувшие на нас в атаку люди начали убегать. А все было из-за воплощений, которые убивали людей на другой стороне равнины. Ха-ха-ха-хах. И что это? Это чертовски легкий сценарий. Видимо, это был иностранный язык, который автоматически переводился. Там стояли два самурая с мечами. Они были японцами. Явно развлекаясь, они убивали маленьких людей словно жуков. Шин Йо Сунг, наблюдающая за столь безжалостной бойней, вскрикнула пораженным голосом. А Джосси, что это за сценарий? Что нам делать? Я знал, почему Ю Джан Хьюк не хотел приводить сюда Шин Йо Сунг. Если об этом подумать, он поступил гуманнее меня. И на других планетах происходит сценарий звездного потока. Я указал на здешних маленьких обитателей. Этот сценарий мы делим с ними. Многие из созвездий жаждут насилия и крови. Значительное количество созвездий призывают вас сделать смелый выбор. Основной сценарий активирован плюс основной сценарий 6. Покинутый мир категория. Основной сложность. С условия выполнения. Уничтожьте все основные виды на планетарной системе 9871, планете под названием Мирная Земля. Лимит времени. 40 дней. Награда. 200 000 монет. Штраф за невыполнение. Плюс в шестом сценарии мы больше не предотвращали катастрофу. Вы стали катастрофой планеты Мирная Земля. В этом мире мы становимся катастрофами, что разрушит этот мир. Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 1. Вскоре в результате битвы равнины покрылись кровью. Нет, назвать это битвой было нельзя. Внутренности вперемешку с кровью вытекали из разрубленных маленьких людей. Каждое движение японцев оставляло после себя кучу растоптанных тел. А-а-а-а. Спасите, спасите. Может, эти крики и были тихими, но за ними стоял такой же вес жизни. Маленькие по размеру, эти люди имели такую же жизнь, как и у землян, пока не появились сценарии. Люди ели, работали и жили обычной жизнью со своими семьями. Знакомые по земле сцены демонстрировались уже с участием трупов маленьких людей. Японские воплощения кричали: «Ха-ха-ха, вот как это ощущается». Возможно, Сюн Цзы родился в подобную эру, в век, когда человечество само доказывает, что является злом, и это было повсюду. Жертвы, ставшие жертвами чужих зверств, немедля стали преступниками, получив власть и награду. Может, они были еще хуже, так как поддались этому сразу. Шин Йо Сунг спросила меня, как они могут вытворять подобное. Наверное, спросить она хотела совсем другое. Просто она уже знала ответ. Я положил руку на плечо Шин Йо Сунг. Ее плечи дрожали, словно у человека, несущего тяжелое бремя. Это слишком много. Собирайте монеты, получайте новые предметы, приобретайте навыки и становитесь сильнее. Люди не знали другого способа выжить в этом мире, поэтому выжившие отлично понимали друг друга. Правда, некоторым было стыдно за это понимание. Катастрофа. Маленький человек полз к нашим ногам. Пожалуйста, помилуйте. Сила, выходящая за рамки здравого смысла, вызывала страх и трепет. Для жителей мирной земли мы были и богами, и катастрофами. Я наклонился и протянул палец к маленькому человеку. Его рука тянулась к нему. Я слышал его грубое, глубокое дыхание в момент, когда мы, наконец, соприкоснулись. Странная радость появилась на лице маленького человека в момент его последнего вздоха, словно он прикоснулся к Богу и получил спасение. Выполняйте обязанности катастрофы, теперь нам требовалось убивать этих маленьких людей. Я чувствовал, как в Шин Йо Сунг буквально кипит ее магическая сила. Я опасался, что она немедля бросится на японцев, но ее жажда убийства была направлена в разы рациональнее, чем мне казалось. Эта тварь ответственна за этот сценарий. Она говорила о промежуточном Дакпэби. В отличие от низкоранговых Дакпэби, изящно выглядящий промежуточный парил в воздухе со скрещенными руками. Это был не Паул, которого забрали в бюро. Он сейчас прохлаждается в аду. Я вспомнил заранее прочитанный текст путей выживания. Промежуточный Дакпэби сценария «Покинутый мир». Его зовут Ганул. Промежуточный Дакпэби Ганул сказал, как и ожидалось, игроки японского купола третьей волны с самого начала крайне горячи. Я надеюсь, что вы сделаете много монет на мирной земле. Уже третья волна. Как и ожидалось, сценарии японского купола были весьма сложны. Ха-ха, это идеально. Вот причина, по которой первая и вторая волна бежали так быстро. Видишь, как быстро приходят монеты. Разве это не совершенно бесплатный сценарий? Множество созвездий взволнованы. Некоторые созвездия хотят, чтобы 10 маленьких людей были убиты одновременно. Вскоре на лице Шин Йо Сунг был только гнев. Именно из-за этих ублюдков. Однако тут не было места для ярости. Созвездия были на вершине пищевой цепочки звездного потока. Они были не теми, с кем могла бы столкнуться Шин Йо Сунг, будучи всего лишь воплощением. Поэтому все, что мы могли сделать, это найти козла отпущения, на которого можно излить свой гнев. Ха-ха-ха, 10 разом. Я убью их первым. Я не видел и следа здравого смысла в глазах японцев, которые радостно махали своими мечами. В их глазах маленькие люди скорее были монетками на ножках. А Джосси это. И тут из рядов войск вышел тяжело вооруженный человечек. Он, видимо, был командующим. Во славу Калсеевых. Командующий армией поднял меч и смело бросился навстречу катастрофе. Японцы, казалось, явно были раздраженными и махали мечами. Удивительно, но маленький человек легко уворачивался от их ударов. Японские воплощения были явно удивлены. Че что, командир бежал вдоль клинка и впервые смог нанести удар по тыльной стороне ладони японца. Он был крайне способен и силен. Испуганный японец махнул рукой, пытаясь стряхнуть маленького человека. Проклятие, больно. Маленький человек закричал, когда его бросили обратно на равнину. Другие японцы смеялись, будто бы находя это интересным. А это у нас значит смельчак. Казалось, что удачной атаки и не было, но на лице маленького человека была легкая улыбка. На тыльной стороне руки японца была небольшой царапина, словно его ранили иглой. Смотрите, катастрофа кровоточит. Ва-а-а. Это была одна капля крови, но она была чудом для маленьких людей. Они тоже могут убить катастрофу. Боги истекали кровью. Лишь одна капля, но она вселила в них надежду. Мы можем это сделать. В атаку. Еще немного. Маленькие люди больше не убегали, они шли в атаку. Чего это они? Сгиньте, черви. Маленькие люди махали больше похожими на зубочистки мечами. Бесполезные стрелы летали в воздухе, а кавалерия продолжала наворачивать круги, не сдаваясь и раз за разом направляя свои копья в ноги японцев. Проку не было, но маленькие люди не сдавались. Шин Йо Сунг наблюдала за происходящим с крепко сжатыми кулаками, после чего появилось косвенное сообщение. Созвездие маленькой планеты поддерживает воплощение Гелеми. Созвездие маленькой планеты. Созвездие, родившееся на маленькой планете и выросшее на убеждениях маленьких людей. Созвездие маленькой планеты спонсирует 10 монет воплощению Гелемию. Видимо, Гелемием звали маленького человека, который смог достать японцев. Калсеевах. Все маленькие люди были взволнованы, словно стоит им поднажать, и они смогут одолеть его. По крайней мере, пока не прозвучал голос промежуточного Доккэби. А ситуация то забавная. Разве это не становится интереснее с сопротивлением? Доккэби Ганул смеялся, явно издеваясь над сопротивляющимися маленькими людьми. Это был странный смех. Чем больше отчаяние, тем темнее история. Темная аура охватила тела японских воплощений. Маленькие люди поняли, что что-то не так и перестали атаковать. Теперь часть штрафов катастроф убрана. Если вы выберете путь зла, вы получите дополнительные бафы. Японцы посмотрели друг на друга и нахмурились. И зачем это нам? Так игра станет слишком проста. Какое от этого веселье? Она и так легкая. Просто считайте, что вы снимаете стресс. Что же, если ты так говоришь? Посмеиваясь, японцы больше не колебались. Ощутимая магическая мощь наполнила их тела. Судя по стигме, у них были спонсоры-самураи. Я не думал, что эта парочка знаменита. Некоторые из вероятностных ограничений катастроф были сняты. Синхронизация катастроф со спонсорами будет усилиться в течение определенного периода времени. Штрафы за вероятность будут оплачены. Бюро звездного потока Землю тут же раздробило, и кровь потекла из сотни маленьких тел. Это была значительная разрушительная сила. Однако с точки зрения маленьких людей, нет, для них это было неудивительно. Перед этими катастрофами лишь несколько обмочились, а другие попросту упали без сознания. Маленькие люди безучастно смотрели на катастрофу, будто бы забыли, как кричать «А-а-а! Ува-а!». Маленькие люди с оружием в руках опустились на колени. Даже командир, который успел достать японцев, бросил свой меч на землю. Глаза, полные смелости, теперь выглядели пустыми. «Мы не можем выиграть. Наша планета теперь». Этот вид отчаяния был знаком, отчего смотреть на это было еще больнее. Созвездие маленькой планеты обнаружило вас, и тут появилось сообщение. Созвездие маленькой планеты смотрит на вас жалобными глазами. Созвездие маленькой планеты ждет вашего сострадания к маленькой планете. Созвездие маленькой планеты с надеждой смотрит на вас. Созвездие маленькой планеты спонсирует вам 10 монет. Я нахмурился и посмотрел на небо. Вы вернули полученные 10 монет. Затем пошли другие сообщения. Созвездие маленькой планеты смущено. Созвездие маленькой планеты покраснело от стыда. Это было недоразумение. Созвездие показалось, что я стою, потому что 10 монет слишком мало. Но он не понял. Я сказал тихим голосом, глядя на небо: «Если ты действительно думаешь о своей планете, не делай этого». Созвездие маленькой планеты смущено. «Не делай из своей планеты историю, дабы продавать ее за деньги». Созвездие маленькой планеты молчит, а неподалеку началась вторая атака японцев. Она наверняка уничтожит оставшихся маленьких людей. «А Джосси, я больше не могу это выносить», — заявила Шин Йо Сунг. Черная аура вокруг тел японских воплощений становилась все тоньше. Усиление вероятности медленно ослаблялось. Пришло время действовать. «Я сказал Шин Йо Сунг, есть способ завершить сценарий, при этом не став катастрофами. А Джосси, однако это будет действительно тяжело и ужасно». Взгляд Шин Йо Сунг дрогнул. «Ты можешь захотеть сдаться. Ты уверена, что хочешь рискнуть? Фактически я собирался изначально так поступить. Я просто ждал, увеличивая свои шансы. Как бы сильно ни вызывали жалость жители планеты, они все-таки были другим видом. Важнее всего для меня сейчас была жизнь Шин Йо Сунг». Вероятностные ограничения катастрофы были восстановлены. Темная аура вокруг самураев развеялась. Шин Йо Сунг кивнула. «Я могу это сделать». Дав ей сигнал, я рванул вперед. «Звездный поток обнаружил у вас аномалию предупреждения. Будьте осторожны, дабы не стать враждебными к другим катастрофам. Возможно, Шин Йо Сунг скоро пожалеет о своем решении. Скоро станет ясно, что именно случится с теми, кто отказался от удобства легкого сценария. Порой человеку требовалось отказаться от удобств ради отстаивания своих убеждений». Клинок веры активирован. Свет взорвался, а над равнинами пронесся рев. Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 2. Проще говоря, хоть маленькие люди и были людьми, но не того же вида, что и мы. Было явное противоречие в противостоянии человеческой расе другой планеты. Поэтому мои нынешние действия были связаны с человечностью и справедливостью. Выступи я против маленьких людей, упустил бы необходимое для финала достижение. Это была единственная причина вонзить клинок веры в землю. Звездный поток обнаружил в вас аномалию предупреждения. Будьте осторожны, дабы не стать враждебными к другим катастрофам, если враждебные акты будут многократно повторяться. Поднялась пыль, и японцы закричали, потеряв возможность видеть из-за пыли. Уваа, что это? Ха-ха, я ударил, вложив много силы, поэтому пыль улечься так легко не могла. Созвездие маленькой планеты касается своей груди, на мгновение я заволновался. Если я убью их своими руками, я сразу получу новый сценарий. Но и штраф за эти действия был огромным. Я хотел оттянуть этот момент как можно дальше. Вот почему, по крайней мере, от Джосси, на этот раз я сделаю это. Шин Йосунг вытащила кинжал, который получила от Ю Сангах, и вышла вперед. Я буду иметь дело с этой парочкой. Ты уверена, что сможешь? Это не проблема. Она словно Ли Гиль Юнг. Я не знал, почему дети в эти дни так уверены в себе. Ю Сангах бы, может, ее и остановила, но я не Ю Сангах. Я посоветовал Шин Йосунг. Тебе следует закончить побыстрее. Слышала сообщение о штрафе только что? Разберись с ними как можно быстрее. У меня будет больше вариантов развития в сценарии, если Шин Йосунг возьмет на себя этих двоих. У меня хватало дел на мирной земле, и одним из самых важных дел была поимка змея, которая упомянула Персефона. Если я не получу штрафов, смогу поймать змею быстрее, чем ожидалось. Что за ублюдок сделал это? Шин Йосунг рванула сквозь облако пыли на голос. В это же время я спрятался, используя плащ отшельника. Это не помогло, будь у этой парочки навыки обнаружения высокого уровня, но, видимо, их не было. Заостренная магическая сила вырвалась из кинжала Шин Йосунг, двигаясь по дуге. Ува! Японцы выбрались из облака пыли. Мои предыдущие действия были осмысленные. Я упустил прекрасную возможность, но все еще был способ победить их без моего участия. Японцы с удивлением уставились на ребенка, вылезшего из облака пыли. Что, ребенок? Японцы обратились к Шин Йосунг. Девочка, почему ты нам мешаешь? Разве ты не знаешь, что произойдет, если ты будешь это делать? К сожалению, для Шин Йосунг это звучало по-японски, так как она не имела навыка переводчика. Что вы несете? Теперь японцы осознали ситуацию. А, так ты, наверное, из Южной Кореи? А, точно. Только сейчас пошла первая корейская группа. Проклятие, первая группа будет большой. Их лица тут же потемнели. Девочка, свали. Нам не нужно сражаться друг с другом. No fight, no fight, окей. Типа плохой английский. Не драться, не драться. Окей, we only must kill them. Small people, kill, окей. Мы просто должны убить их. Маленьких людей, убить. Окей, японцы на плохом английском сказали, что не собираются сражаться, но Шин Йосунг только покачала головой. Ее острый кинжал указывал на них, и японцы пожали плечами. «Свали или умри, других вариантов нет». Японцы стали медленно отступать от Шин Йосунг. «Проклятие, в этом нет смысла. Тут вроде нет особого охотничьего сценария. Мой спонсор что, хочет, чтобы я убил эту девочку? Разве нас не двое? Забыл силу нашей первой группы? Ух, они были не глупы. Отобранные в первую волну десанты явно были элитой своей страны. В Японии разрыв между первой группой и остальными была значительной. На лицах японцев отразилась вполне понятная друг другу мысль. Следует ли нам убежать? С другой стороны, маленькие люди вовсю орали, следя за противостоянием Шин Йосунг и японцев. Ах, ах, почему? Они были в шоке. Маленькая катастрофа внезапно угрожает большой катастрофе. Неужели это наш маленький спаситель? Да, пророчество говорило правду. Созвездие маленькой планеты поддерживает воплощение Шин Йосунг. Созвездие маленькой планеты спонсирует 10 монет для воплощения Шин Йосунг. Воплощение Шин Йосунг получило условия нового сценария. Я наблюдал за боем, держась за рукоять меча. Я поступал немного подло, но так у меня был шанс достать их, если они сбегут. Как я и думал, все пройдет не так гладко. Промежуточный Доккэби, висящий в воздухе, смотрел на происходящее и хихикал. Японские воплощения, вы, наверное, думаете, что в невыгодном положении, но вы серьезно так думаете. В любой ситуации, чертовые доткрыби. Японцы что-то поняли и пробормотали. Ах, это правильно. Это напоминает мне, что первая группа. Разве Аска не была затронута мутацией? Корейцы, наверное, подвержены тому же. Я говорю тебе, не нужно говорить. В любом случае это просто корейский чибик. Взгляды японцев изменились после того, как они приняли решение. Они оба уставились на Шин Йо Сунг с явным желанием убить. Да, давай нападем вместе. Мне не нравятся дети. Они одновременно неприятно усмехнулись. Шин Йо Сунг не поняла слов, но вот ситуацию ощутила. Японцы махали мечами, пока пытались окружить Шин Йо Сунг. Жажда убийств всех трех человек возросла, пока мужчины одновременно двигались к ней. Шин Йо Сунг с максимальной раскаченной ловкостью без труда избегала их мечей, но разница была не особо большой. Может, они и не были элитой Японии, но явно имели за собой высшие воплощения. Я видел их мастерство во владении мечом, и это напомнило мне описание из путей выживания. Они используют по одному мечу вместо двух, и явно не являются адептами стиля большого камня. А это значит, что мне не нужно волноваться о том, что против Шин Йо Сунг выступает Миямото Мусаси и Сасаки Кадзира, представители лучших фехтовальщиков Японии. Неплохой дебют для Шин Йо Сунг. Тебе будет трудно и дальше уворачиваться, девочка. Их ауры становились все острее, ведь спонсоры предоставили им силы. Клинок, нацеленный на ноги, летел к ногам, а нацеленный на руки, наоборот, направился к шее. Отступить под таким напором было логично. Однако Шин Йо Сунг все-таки была поймана мечниками. Независимо от величины ее характеристик, Шин Йо Сунг все-таки проигрывала мечникам в мастерстве. Воротник девочки был порезан, а на руках остались царапины. Я крепко держал рукоять меча и готовился вмешаться в любой момент. Жаль, что я не мог действовать как ее спонсор. «Умри!» Японцы громко закричали, нацелившись на другие части тела Шин Йо Сунг. Но теперь она не пыталась увернуться. Шин Йо Сунг не имела много сил и ослабила хватку на кинжале. Японцы воспользовались этим, намереваясь, наконец, разрубить ее. Но Шин Йо Сунг не паниковала. Персонаж Шин Йо Сунг использовала продвинутое разнообразное общение УР-3. Резко развернувшись, она уселась на спину поджидающего монстра. Это был стальной волк. Что? Это было логично. Основой сражения была минимизация преимущества противника и максимизировать свои. Ау-у-у-у-у-у. Раздался крик волка, и тут из леса вышло еще десятка тварей. За такое короткое время она приручила столько волков. Она явно должна была стать повелителем зверей дерьмо. Удивленные люди отмахивались мечами от волков, но это не мешало им кусать их за руки и ноги. Твою мать, эти ублюдки. Может, они и ослабленные монстры 7 класса, но двум людям все еще требуется много сил, чтобы справиться с такой толпой. Это было весьма удовлетворяющее зрелище. Однако Шин Йо Сунг еще ничего не знала. Именно поэтому я сказал ей не терять время. Звездный поток обнаружил ненормально поведение воплощения Шин Йо Сунг. Были обнаружены враждебные действия против катастроф. Воплощение Шин Йо Сунг получило первый сценарный штраф, а вот и наказание. А Шин Йо Сунг застонала, внезапно почувствовав, как ее магическая сила уменьшались. Некоторые волки внезапно вышли из-под ее контроля и убежали в лес. Размер тела персонажа Шин Йо Сунг уменьшился. Общая статистика персонажа Шин Йо Сунг уменьшилась. Японцы тоже это заметили. Вот он, я знал, что это случится. Еще немного. Все закончилось вот так. Шин Йо Сунг посмотрела на меня взволнованным взглядом. Я подошел к ней, укрывшись плащом отшельника, и коснулся ее плеча. Дрожь Шин Йо Сунг утихла. Спасибо, Аджосси. Шин Йо Сунг что-то поняла и прикусила губу. Воплощение Шин Йо Сунг получило второй сценарный штраф. Тело Шин Йо Сунг еще больше уменьшилось. Таков был результат катастрофы, лишающая их силы. Однако у нее все еще были силы, чтобы убить японцев. Шин Йо Сунг показала высший уровень ловкости. Зайди к ним за спину на звере. А-а-а. Неужели она научилась, смотря за Юсангах? Шин Йо Сунг порезала противников словно заправский убийца. Небольшое движение, а сонная артерия мужика была перерезана куак. Нелепость. Мужчина побледнел от кровопотери, упав на землю. Персонаж Шин Йо Сунг победила катастрофу без имени основной участник. Шин Йо Сунг вытерла кровь, брызнувшую ей на щеку, и двинулась к следующей цели. Мужчина был в ужасе и пытался отступить, но стальные волки не дремали, кусая его за руки и ноги. Куак. Шин Йо Сунг, наконец, добралась до него, прерывая его дыхание. Все произошло в одно мгновение.